кардан. На каждой автомобильной базе есть свой привратный пес, чаще всего именуемый шарниром, баллоном или карданом. У наших механизаторов тоже завелся свой кардан, однако он был не собакой, а лисой, точнее говоря, лисовином. Первого появления его в гараже никто не помнил. Достоверно только, что произошло это летней порой, когда лисы выглядят неказисто и на облезлых кошек похожи больше, чем на себя. Что было надобно кардану среди комбайнов и тракторов – загадка, однако он приходил почти каждый день. Табачного дыма лисовин, как и все животные, не переносил, к водочному запаху относился спокойно, но сколько бы мужики ни угощали, пить отказывался. И вот при таких своих неудобных качествах он более всего дорожил именно мужской компанией. Поначалу мы думали, что он с младенчества был приручен, но сбежал от хозяев. Однако лисовин не только не позволял никому погладить себя, никто ни единого раза к нему даже и не прикоснулся. Ну, подивился народ, а потом привыкли. Идет, скажем, кто-нибудь из мужиков на работу, кардан вылезет из кустов и семенит рядом. Или, к примеру, устроятся механизаторы в старом бесколесном автобусе выпить водочки. Кардан сидит возле двери и разговоры слушает. Никто его не прикармливал, да оно и понятно. Закусывали-то мужики не курятиной, а соленым огурцом, к которому дикий зверь особого интереса не испытывал. Проголодается, сбегает в поле, изловит сколько надо мышей и обратно. Собак кардан не боялся. Во-первых, гараж находился далеко от деревни, а во-вторых, лисовин был, безусловно, хитрее и ловчее своих одомашненных соплеменников, мог взобраться и на крышу сторожки, и на комбайн. Тут надобно пояснить, что представлял из себя колхозный гараж. Это одноэтажное кирпичное здание мастерских, рядом с которым располагалось натуральное грязевое озеро, место разворота машин. На противоположном берегу озера крытый гараж для автомобилей. Позади его рядами стояли исправные комбайны, косилки и трактора. А уж за ними, по обширнейшей луговине, тут и там были разбросаны ломанные и переломанные образцы разнообразнейшей сельхозтехники. К луговине примыкал лес. Где-то в этом лесу и жил шоферской приятель. Безмятежие продолжалось до осени, пока кардан не начал линять, превращаясь в пушного зверя. Тут мужички озадачились. Охотничий сезон начинается, зверь может и на выстрел нарваться, и в капкан угодить. Охотников, правда, у нас немного, и они пообещали в безбоязненного лисовина не стрелять, а капканами всерьез занимался один лишь егерь, который согласился устанавливать их от нашего колхоза подальше. Механизаторы успокоились, но ненадолго. Среди зимы, когда начались лисьи свадьбы, кардан исчез. Мужики, мало склонные к проявлению тонких чувств, признавались: «Как только встретишь лисий след, думаешь, не друг ли наш пробегал?» Да и я. Увидел в окно лисичку, вышел на крыльцо и тихонько позвал: «Кардан!» Но только снежная пыль взметнулась. Как-то весной заходит ко мне длинный электрик вернуть прочитанную книжку и попросить новую. Вот, говорит, очень заинтересовала меня рассудительность. Не помню уж, что за труд осваивал он в этот раз. Кажется, проповеди кого-то из отцов церкви. Да, соглашаюсь я, понятие очень важное. Рассудительность главнее всякого формализма. Это спрашивает и о чем? Ну, к примеру, охотиться на диких зверей можно? Можно. И если человек добудет пушнину на шапку себе, жене или ребенку, тоже не грех. А куда денешься? У нас морозы такие, что без меховой шапки никак нельзя. Да хоть и на продажу, денег-то у народа нет, жить не на что. Правильно я понимаю? Теперь подумаем дальше. И не формально, а по рассудительности. Если я подстрелю лисицу, не грех, а если кардана? Вот, говорю, подо что ты богословие подводил. Мужики бают, один тут шкурку рыжую продает, недорого. Бочина дырявая, а мех вокруг опален, в упор стреляли. Какая лиса человека к себе подпустит? Только кардан. Что теперь с таким гадом делать? Помолись за него. Это формально. А по рассудительности? Помолись. Жаль. А я уж и стал рассказывать о всяких электрических каверзах, которые он измыслил против злодея. Одни были вполне безобидны, но другие, вроде подведения оголенного провода под очко нужного места, даже опасны. Из-за тебя, говорю, надо помолиться, а то напридумывал ужасов. А вы, между прочим, на мои коварные планы нисколько не возражаете, и даже наоборот. Это по рассудительности? Нет, говорю, от страстей. Так что, если по рассудительности, надобно и за меня помолиться».